Глава 16. «Эй, чего вы там делаете?» Яма была погружена в такой густой мрак, что его, казалось, можно было почувствовать на ощупь. А снаружи уже, наверное, взошла луна, потому что на границе между песком и небом расплывчатым пятном темнела группа людей. С лопатой в правой руке мужчина пополз по дну ямы. Наверху раздались непристойные шуточки. Вниз опустилась веревка с крюком, чтобы поднимать бидоны. «Тетка, давай побыстрей!» В ту же минуту мужчина, напружинившись, кинулся к веревке, подняв за собой клубы песка. «Эй, поднимай, поднимай! Пока не поднимете, не отпущу. Женщина в доме валяется, связанная. Хотите помочь ей, быстрее тяните веревку. А до тех пор никого не подпущу к ней. Если кто попробует сюда сунуться, лопатой башку раскрою. Суд будет, я выиграю. Снисхождения не ждите, ну? Что мешкаете? Если сейчас поднимете меня, не подам в суд, буду обо всем молчать. Незаконное задержание — преступление немалое. Ну что там, давайте, тащите!» Падающий песок бил в лицо. Под рубахой от шеи вниз ползло что-то неприятное, липкое. Горячее дыхание обжигало губы. Наверху как будто совещаются. И вдруг сильный рывок, и веревка поползла вверх. Тяжесть его болтающегося тела, значительно большая, чем он предполагал, вырывала веревку из рук. Он вцепился в нее с двойной силой. Спазма, точно от сдерживаемого смеха, сдавила живот, и изо рта веером вырвались брызги. Продолжавшийся неделю дурной сон рассыпался и улетает. «Хорошо, хорошо, теперь спасен!» Неожиданно он почувствовал невесомость и поплыл в пространстве. Ощущение, как при морской болезни, разлилось по всему телу. Веревка, которая до этого чуть ли не сдирала кожу с рук, теперь бессильно лежала в ладонях. Эти мерзавцы отпустили ее. Перевернувшись через голову, он неловко упал в песок. Ящик для насекомых издал под ним противный треск. Потом что-то пролетело, задев щеку. Очевидно, крюк, привязанный к концу веревки. Что делают негодяи? Хорошо хоть не задел. Пощупал бок, которым упал на ящик. Кажется, нигде особенно не болит. Вскочил, как подброшенный, и стал искать веревку. Ее уже подняли наверх. «Дурачье! Дурачье! Ведь раскаиваться-то будете вы!» Никакой реакции. Только тихий шепот. Не различишь слов, плывет точно дым. Что в этом шепоте? Враждебность или насмешка? Не разберешь. И это невыносимо. Злоба и унижение точно стальными обручами сковали его тело. Он продолжал кричать, сжав кулаки так, что ногти впились во взмокшие ладони. «Еще не поняли? Слов вы верно не понимаете. Но ведь я сделал такое, что даже вы поймете. Женщина связана, слышите? Пока не поднимете меня наверх или лестницу не спустите, она так и останется связанной. И некому будет песок отгребать. Ну как, нравится? Подумайте хорошенько. Если все здесь засыплет песком, вам же хуже будет, верно? Песок пересыплется через яму и начнет надвигаться на деревню». Вместо ответа они просто ушли. Слышался только скрип корзин, которые они волокли по песку. «Почему? Почему вы уходите, так ничего и не сказав?» Жалкий вопль, который уже никто, кроме него, не слышал. Дрожа всем телом, мужчина нагнулся и стал на ощупь собирать содержимое разбитого ящика для коллекционирования насекомых. Бутылка со спиртом, видимо, треснула, когда он коснулся ее. Между пальцами разлилась приятная прохлада. Он беззвучно заплакал. Горевал он не особенно сильно. Да и казалось ему, что плачет кто-то другой. Песок полз за ним, как хитрый зверь. Блуждая в кромешной тьме, еле передвигая ноги, он с трудом добрался до двери. Ящик с отломанной крышкой тихонько положил рядом с очагом. Рев ветра разорвал воздух. Из банки у очага он вынул завернутые в полиэтилен спички и зажег лампу.